о природе света. Можно по-новому объяснить многие свойства света и оптические явления. Легко можно было бы объяснить теперь свойства полного внутреннего отражения, рефракции и отражения света, а это должно содействовать постройке новых, точных оптических приборов, микроскопов и телескопов, а также и предметов обыденной жизни, очков и луп. К сожалению, все прогрессирующая умственная слабость Фарадея помешала ему понять значение выводов Максвелла. Он не мог разделить уже великую радость своего молодого последователя, доказывающего то, о чем Фарадей когда-то размышлял сам. Лондонские заботы. Столичная жизнь склоняла Максвелла к несвойственной для него суетливости. Он обычно сознательно уклонялся от всего того, что могло бы мешать его научным занятиям. Близость Сити, в ясную погоду он мог сверять время по часам Вестминстерского аббатства, нисколько не приблизила Максвелла к непосредственному участию в бурных событиях его времени. Буквально за несколько кварталов от него писал свои труды Карл Маркс, где-то рядом шумело шествие, устроенное жителями Лондона в честь народного героя Италии Джузеппе Гарибальди, совсем недалеко собирались у Герцена революционеры разных стран. Но Максвелл старался избегать событий, прямо не относящихся к его науке. У него и так оставалось очень мало времени для научной работы. Все поглощал Кингс-колледж. Если политики еще как-то можно было избежать, то ряда обязанностей по научной работе никак. Да и сам Максвелл никогда не уклонялся от всего того, что было связано с наукой, тем более с электричеством. На этот раз речь шла об Оме, точнее, о его законе, о величине эталонного электрического сопротивления. Хотя система единиц была уже предложена и введена в обиход, в области единиц электромагнитных царил в то время хаос. Получившие в 60-е годы широкое распространение электромагнитные телеграфы стали первым широким практическим применением электричества в век пары. В больших количествах изготавливались проволока, аппараты, электрические батареи. Необходимо было серьезно подумать о введении стандартных электромагнитных величин для сопротивления проводников, электродвижущей силы источников, силы тока в цепях. Эти величины долгое время выражались в произвольных единицах. Единицы напряженности магнитного поля были различными в Лондоне, Париже и Санкт-Петербурге, поскольку они отнесены были к различной в этих городах и в разное время в силе земного магнетизма. Сопротивление одного и того же образца было также различным в разных странах и лабораториях, было разным у Ленца, Уитстона, Якоби, Сименса. Это вызвало к жизни систему единиц великого Гаусса. В 1832 году он предложил систему абсолютных единиц ЦГС. Система ЦГС не вводила, однако, твердой и общепринятой единицы электрического сопротивления. И поэтому на ежегодном конгрессе Британской ассоциации в 1861 году был назначен комитет по эталонам. В его состав вошли самые видные английские физики и электрики: Уитстон, Максвелл, Джоуль, Томпсон, Бальфур-Стюарт, Флеминг-Дженкин. В задачу комитета входило, помимо всего прочего, точное определение единицы электрического сопротивления на основе системы ЦГС. Томпсон предложил метод измерения, и в 1862-1863 годах посетители физической лаборатории Кингс-колледжа частенько видели Максвелла, Бальфура Стюарта и Флеминга Дженкина, склонившихся над образцами, схемами и гальванометрами. результаты их исследований